птица прилетела перед рассветом, когда мы клевали носами у полупогасшего костерка. Сразу стало спокойнее, тишина разбилась, где-то ожил, завел трескотню кузнечик. Мы нарвали за квадратной башней мелких здешних цветов, желтых и синих, и унесли в подвал дугу. Птица ласково посмотрела на нас, пощелкала. Я вдруг подумала, какое счастье, что птица есть на свете. Счастье, что я ее встретил тогда в лесу. Счастье, что она такая добрая и умная. Сколько раз она спасала меня и моих друзей. А мы, как могли мы ее отблагодарить? Но птица не требовала благодарности. Она терпеливо ждала, когда мы привяжем качели и устроимся на доске. Мы сели. Она рванулась. Мы вцепились в веревки. Я посмотрел вниз. Мы мчались. Потоки теплого зюйтвеста, но не замечали этого. Птица летела быстрее ветра. Встречный воздух трепал наши волосы и упруго отталкивал нас вместе с доской и веревками. Мы сидели, как на качелях, которые сделали взмах назад и не могут опуститься. Лес кончился, и внизу распахнулось пространство ярко-синей воды. Но это еще не было открытое море. Вдали виднелся высокий берег. Птица несла нас над заливом. «Юлька, смотри! Волны с высоты кажутся неподвижными. Все море как стиральная доска. О, а вон там земля какая-то. Это еще не наш берег. Что это? До нашего еще далеко. Это, наверное, край острова в море врезается. Мы летим над бухтой. Смотри, скалы какие высоченные. А зачем птица туда летит? Наверное, пусть сокращает. Пролетим над горами, потом опять над морем и домой. Юлька, как ты думаешь, мы очень высоко летим? Конечно! Смотри, какой крошечный, кажется, лодка. А где лодка? Да вон, под нами. Видишь, мне человечек весло поднимает. Зачем это он? Не знаю. Юлька, это не весло. Юлька, берегись. Вот проклятые. Даже здесь от них нет спасения. Принесло. Теперь уже не достанет. Ой, что? Капля. Красная, смотри. Сверху мне на руку упала. Кровь. Ой, еще. Я поднял глаза. На голубых блестящих перьях я заметил черную точку. С нее срывались и летели в нас тяжелые шарики крови. Нас тряхнуло. Мчались мы с прежней скоростью, но полет стал неровным. Раньше крылья птицы были распластаны почти неподвижно, а теперь она беспорядочно взмахивала ими, стараясь удержать высоту. Он в птицу попал. Ее ранили. А она же летит. Женя, она упадет. Птица, миленькая, лети. Тяни до берега. Она не дотянет. Птица, милая, тяни до земли. Мы тебя вылечим. Только не падай. Она не донесет двоих. Я прыгну. Не жмей, Юлька. До берега еще метров 300. Я хорошо плаваю. Юлька, не надо. Но он оттолкнулся от доски и ухнул вниз. Но не мог же я его оставить. Мне даже не удалось испугаться. Доска, с которой я неловко соскользнул, ударила меня по затылку, и я пришел в себя среди теплой соленой воды. Вынырнул. Шипучий гребень сразу накрыл меня, но я вынырнул опять и стал искать глазами Юльку. Сначала кругом были только синие склоны волн и пена. Потом волна подняла меня, и на соседнем гребне я увидел Юлькину голову. Юлька махнул к берегу рукой. «Плыви!» Мы поплыли, постепенно сближаясь. Гребни иногда накрывали нас, но плыть было нетрудно. Волны сами несли нас к земле. Наконец я коснулся ногами дна, и через полминуты прибой выкатил меня и Юльку на гладкий белый пляж. Птица, прямая и спокойная, стояла на песке и ждала нас. Я обрадовался. Я сразу подумал, что рана у птицы, наверное, просто царапина. Мы подлечим ее немного, и все будет хорошо. Но когда мы выскочили на сухой песок, ноги у птицы подломились, и она упала. Голова ее откинулась к самой воде. На тяжелый клюв, на глаза набежала длинная, плоская волна.